хвастает смелостью, бесстрашно заключает пари, бросает вызов одному из лучших игроков Асканио Триндаде, уверен в своей победе. Элиза встает. Ах, кто бы ей подарил зеркало, в котором можно было бы увидеть себя во весь рост? И снова, пожав плечами, задает себе вопрос, чего ради она тратит столько времени, чтобы подкраситься, причесаться, выглядеть такой элегантной в перешитом платье, подаренном ей Тиэтой, как и в прочих ее нарядах, каждый из самой лучшей материи и моднейшего покроя, правда поношенных, но очень мало, почти новых. К чему вся эта изысканность, такое старание получше подкраситься и причесаться? К чему низкий вырез в платье, обнажающий плечи и подчеркивающий грудь? Только чтобы пройтись по пустынным улицам, встретить редких прохожих, заметить тяжелый взгляд араба Шалиты, неопрятного старика с усами, как у султана, с небритым подбородком и вечно с зубочисткой в зубах, владельца кинотеатра «Тупи» и кафе мороженого, или почувствовать кожей все подмечающий взгляд мальчишки Сабино, устремленный на покачивающиеся бедра недоступной жены хозяина, услышать свист хулиганистого козлиного духа, нищего и пьяницы, настолько испорченного и всеми презираемого, что можно бросить ему без опаски любую дерзость. Эти трое ничтожеств. Вот и все. Вдобавок еще «Добрый день, Дона!» Шляпа поднята в немом приветствии, благословение викария и безудержная зависть женщин. Похоже, ты разоделась на бал, дорогая. Элиза скромно отвечает: «Это платье прислала мне Тиэта. В нем столько вкуса и элегантности, не выбрасывать же его». И все хором хвалят отсутствующую Антониетту, щедрую сестру, образцовую дочь, неизменно присылающую каждый месяц помощь, королевские подарки. Да, королевские, сеньоры, каждое из этих платьев стоит огромных денег. Элиза поручает девочке Араси присмотреть за домом, запирает дверь на улицу и направляется на почту. Сердце сжимает предчувствие, письмо не пришло. Один мой приятель упрекнул меня, к чему употреблять устаревшее слово «маринетти» для обозначения маленького автобуса. Этому свидетельствует о моей отсталости. В наше время, когда мы прокладываем автострады, не уступающие лучшим дорогам за рубежом, когда строим множество промышленных предприятий, когда, следуя по пути прогресса, пробуждается новый северо-восток страны, преодолевший засухи, эпидемии, извечный голод, и не забудем стремительно ликвидирующую неграмотность, когда печать, радио, телевидение унифицируют нравы, мораль, моды и язык, выметая как мусор местные обычаи, выражения, шутки, а монументальные небоскребы унифицируют облик городов, возвышаясь над историческими руинами и кварталами домов мнимой художественной ценности, когда наша народная музыка базируется, наконец, на универсальных мелодиях и темах, заимствованных главным образом у Янки, отвергая ритмы презренного национального фольклора, когда мистика индуизма возвышает душу юношей в дыму алагуасской маконии, когда модерновые идеологи стараются упразднить идею слияния рас и насадить у нас белый, черный и желтый расизм, чтобы мы ни в чем не уступали подлинно цивилизованным нациям, и отпечаток насилия ложится на наше лицо, стирая с него исконное бразильское радушие, этот признак отсталости, когда искусство, осознавшее свою роль, игнорирует родную землю и человека, становясь конкретным, абстрактным, совершенно не отличающимся от европейского, североамериканского или японского, когда мы создаем новый язык для литераторов, эзотерический, но, конечно, крайне революционный по форме и содержанию, чем более он актуален, тем более непонятен. Когда на основе цензуры и избиений мы создаем демократию подлинную, а не ту старую, что вела страну к пропасти. когда мы чудодейственно вступаем в эпоху процветания,